Она поднялась к Маше. Та еще не вернулась и спустилась к себе, опять поднялась с запиской, приколола к двери. Потом позвонила своим. Не ответили. Она совсем растерялась. Ходила по прихожей, стиснув ладони, и все время заглядывала в его комнату. Он раскинул руки и тяжело дышал. Она видела, как поднимается и опускается на его груди одеяло. Неслышно открылась дверь. Вошла Маша. Татьяна Сергеевна бросилась к ней. «Лекарство! Ему плохо! Нужен укол!» Губы ее тряслись. Она писала на бумажке название лекарства и видела, как дрожат руки. Маша взяла записку, пошла к двери. Татьяна Сергеевна запоздала, вспомнила. «А где Вика?» «Дома. Ничего, она привыкла одна. Да вы не волнуйтесь, все пройдет». Таким спокойствием веяло от этой женщины, что Татьяне Сергеевне стало легче. Страх отпустил, и она поняла, как устала за этот день. Больше всего ее тяготило и мучило бездействие. И она вошла к мужу, сунула градусник, он открыл мутные глаза и опять спросил. «Разве уже утро?» «Нет». «Зачем тебе утро?» Он не ответил, медленно повел глазами и сказал. «Да». Потом еще раз. «Да. Если что...» «Бредит, что ли?» Она наклонилась к нему. «Что-нибудь подать? Хочешь пить?» Он строго посмотрел на нее. «Мне приснилась война. А тебе она снится?» Она завела будильник, чтобы ночью устать и повторить укол. Но заснуть никак не могла. Ей все время казалось, что он зовет ее. Она часто вставала, шла к нему, но он спал, тяжело дыша, скорбно вздернув брови, и у него было такое лицо, словно во сне он тяжко страдал. Она возвращалась, ложилась и пыталась уснуть, но мешали гулкие сильные удары сердца, и она думала, что, пожалуй, завтра отпросится у Маши, не пойдет, нельзя же его оставить одного. Он бормотал во сне, к ней долетело дважды четко выговоренное «мама». Она опять вставала, думала, ему что-то нужно, и снова возвращалась. Лежала, поглядывая на светящиеся стрелки будильника. Даже зажгла свет и пыталась читать, но глаза вхолостую бегали по строчкам, а мысли убегали туда, в его комнату. И опять она видела, как лежит он на подушках со скорбным страдающим лицом. Он не переносил физической боли. Это она знала еще с госпиталя. Только приступала к перевязке, а он уже стонал и скрипел зубами. Она посмеивалась над ним, дразила не натрогай, принцессой на горошине, а он, смущенно улыбаясь, оправдывался. «Я не боли боюсь, я ожидания боли боюсь». Выходит, и ему снится война. Но уж, конечно, не госпиталь, там для него был отдых. Может, ему снится ноябрь 41-го, как выходили из окружения, оборванные, обросшие, голодные. И как его самого молодого и выносливого послали в ближайшую деревню на разведку и достать еды. Он пробрался в избу победнее, третью от околицы. Там старик в коротких обрезанных валенках обрежал свою недавно умершую жену. Она лежала на широкой лавке головой в угол под образа. На глазах медные пятаки, и старик натягивал ей на ноги веревочные чуни. Он сказал, что в деревне войсков нету, только ихняя санчасть. Но выздоравливающие балуют, шастают по дворам, ищут поросят, кур, яйца, а у него-то, слава богу, ничего такого нет, к нему и не ходят. Иван Михайлович просить харчей постеснялся, но старик догадался сам. отсыпал в холщовый мешочек пшена —